сменившись топотом в вестибюле. Это, давя и отпихивая друг друга, целой толпой лезли в проем дверей слепцы. Кто-то лишился чувств и остался валяться в коридоре. Но основная масса, сцепясь в причудливые грозди или поодиночке, отчаянно, наподобие утопающих, простирая руки, хлынула в палату с таким напором, как если бы ее судорожными толчками извергала туда какая-то неодолимая внешняя сила. Топтали упавших. Сгрудившись поначалу в узком проходе, растеклись затем по тесным прогалинам между кроватями и, подобно кораблям, успевшим юркнуть в гавань до того, как шторм разыгрался всерьез, ошвартовались у причальной стенки, роль которой в данном случае исполняла койка, закричали, что место занято, ищите себе другое. Напрасно надрывался доктор, силясь объяснить, что есть и другие палаты. Те, кому койки не хватило, боялись затеряться в представавшем их воспаленному воображению лабиринте комнат, коридоров, закрытых дверей, крутых и лишь в самый последний момент обнаруживающихся, обрывающихся под ногой лестниц. Но поняли, наконец, что вечно тут торчать нельзя. С мучительными усилиями вернулись к двери, дерзнули все же пуститься на поиски неизведанного. Те пятеро, которых доставили во вторую очередь, сумели, словно найдя последнее, покуда еще надежное убежище, переместиться поближе к первой шестерке. Только раненый одиноко и беззащитно лежал на 14-й койке в левом ряду. Через четверть часа в палате вновь установилось, за вычетом всхлипываний, причитаний, неясных шорохов и шумов обустройства, спокойствие, весьма, впрочем, далекое от безмятежного. Теперь все кровати были заняты. День кончался. Мертвенно-тусклые лампы разгорелись, казалось, ярче. Тут раздался строгий голос громкоговорителя. В соответствии со сделанным в первый день предупреждением, мы повторяем правила внутреннего распорядка и поведения в карантине, требующие неукоснительного соблюдения со стороны помещенных в него лиц. Правительство страны, выражая глубокое сожаление по поводу того, что в исполнении своего долга и в соответствии со своими полномочиями вынуждено принять ряд безотлагательных и жестких мер по защите всеми имеющимися в его распоряжении средствами населения страны, оказавшейся перед лицом кризиса, вызванного, и так далее, и тому подобное. Когда голос смолк, грянул протестующий хор. «Сидим взаперти! Все тут сдохнем! Права не имеют!» «А где врачи, которых нам обещали? Это, кстати, было что-то новенькое. Говорили, врачи будут. Медицинскую помощь обещали и даже полный курс лечения». Доктор не сказал, что если кому-нибудь нужен врач, то он перед ними. И никогда больше не скажет так. Ибо врач наложением рук не лечит. Ему нужны лекарства, препараты, снадобья и зелья, растворы и таблетки, сочетания того и сего. Здесь же нет и намека ни на что подобное, равно как и надежды что-либо получить. Да что лекарств? Нет даже глаз, чтобы отметить синюшность, скажем, или, наоборот, покраснение кожных покровов, проистекающее от нарушения периферического кровообращения. И сколько раз эти внешние признаки, избавляя от необходимости проводить более детальные исследования, давали ясное и полное представление о клинической картине или вот, например, состояние слизистых оболочек в сочетании с особенностями пигментации позволяет с высокой вероятностью судить о... Теперь, когда все соседние койки были заняты, жена не могла рассказывать доктору о том, что происходит. Однако он нутром, что называется, чуял, какое напряжение, ощутимое почти физически, уже поцарапывающее предвестием скорого взрыва, склубилось в палате после прихода последней партии слепых. Да и самый воздух тут сделался тяжким, плотным, насытился и пропитался медленно перекатывающимися волнами дурных запахов и внезапно выходящими на поверхность течениями чего-то совсем уж тошнотворного. «Что же тут будет через неделю?» — спросил он себя и побоялся представить, что через неделю все они по-прежнему будут скучены и заперты здесь. «Если даже предположить, — продолжал размышлять он, — что едой нас худо-бедно обеспечит, в чем я, кстати, совсем не уверен, то еще меньше у меня уверенности, что люди снаружи будут точно знать, сколько нас тут. И я не представляю себе, как осуществлять, скажем, простейшие гигиенические процедуры, не говорю уж о том, как мыться без посторонней помощи людям, совсем недавно потерявшим зрение. И потом неизвестно, есть ли тут душевые, работают ли они, об этом, значит, я не говорю, а говорю обо всем прочем. Стоит лишь раз забиться стоком, и мы захлебнемся в нечистотах. Он потер лицо ладонями и ощутил шероховатость трехдневной щетины. Да уж, лучше так. Надеюсь, им не взбредет в голову раздать нам лезвие или ножницы. У доктора в чемодане было припасено все необходимое для того, чтобы побриться, но сделать это он счел ошибкой. Да и потом, где это делать? Не здесь же, при всех, побриться, разумеется, можно, но ведь остальные очень скоро поймут, что происходит. И сильно удивятся, что нашелся такой чистюля. А в душевой какое столпотворение начнется. И, о, Господи, как нужны нам глаза. Видеть, видеть, различать хотя бы смутные тени, стоять перед зеркалом, глядеть на расплывающееся темное пятно и иметь право сказать себе «Вот мое лицо, а свет не мне принадлежит». Но вот стихли мало-помалу протестующие голоса. И некто из соседней палаты возник в дверях с вопросом, не осталось ли какой еды? И ответивший ему таксист выразился так, не крошки, а помощник провизора, которого мы в дальнейшем для краткости будем звать просто аптекарем, решил доброжелательным участием сгладить лаконический негатив ответа и добавил, может быть, еще привезут. Не привезли. Настала ночь. Извне не поступало ни еды, ни звуков. За стеной сначала раздавались крики, потом все стихло. И если кто там и плакал, то тихонько, не слышно. Жена доктора пошла проведать раненого. «Это я», — сказала она и осторожно приподняла одеяло. Нога, равномерно вздутая отеком от колена до паха, выглядела пугающе, а сама рана, черный кружок в полиловевшей корке, засохшей крови по краям, сильно увеличилась в размерах, как будто ткани распирала изнутри. От нее исходило сладковатое зловоние. — Как вы? — спросила жена доктора. — Спасибо, что пришли. — Как вы чувствуете себя? — Плохо. — Болит? — И да, и нет. То есть, ну, не знаю, как сказать. Больно. Однако нога как чужая. Как будто уже отделилась от меня. Говорю же, это трудно объяснить. Странное такое ощущение, словно лежу здесь и смотрю, как она болит. Это потому, что жар у вас. Может, и так. Постарайтесь уснуть. Она положила ему руку на лоб, потом повела было ее обратно, но не успела даже вымолвить покойной ночи, как раненый, перехватив, дернул на себя, так что лица оказались вровень. — Я знаю. Вы видите, — сказал он чуть слышно. Вздрогнув от неожиданности, она забормотала в ответ. — Вы ошибаетесь. С чего вы взяли? Что это вам в голову пришло? Я вижу ровно столько же, сколько и все, кто здесь есть. Не старайтесь меня обмануть. Я знаю, что вы видите, но не бойтесь. Никому не скажу. Спите. Спите. Не верите мне? Верю. Потому что я жулик. Сказала же, верю. Тогда почему не хотите сказать правду? Завтра поговорим. А сейчас спите.